На остановках в Кастелломаре, в Соренто было немного легче. Но и тут размахивало страшно. Берег со всеми своими обрывами, садами, пиниями, розовыми и белыми отелями и дымными курчаво-зелеными горами летал за окном вниз и вверх, как на качелях. В стены стукались лодки, сырой ветер дул в двери. И ни на минуту не смолкая, пронзительно вопил скачавшиеся барки под флагом гостиницы «Руаль» картавый мальчишка, заманивший путешественников. И господин из Сан-Франциско, чувствуя себя так, как и подобало ему, совсем стариком, уже с тоской и злобой думал обо всех этих жадных, воняющих чесноком людишках, называемых итальянцами. Раз во время остановки, открыв глаза и приподнявшись с дивана, он увидел под скалистым отвесом кучу таких жалких, насквозь проплесневевших каменных домишек, налепленных друг на друга у самой воды, возле лодок, возле каких-то тряпок, жестянок и коричневых сетей, что, вспомнив, что это и есть подлинная Италия, которой он приехал наслаждаться, почувствовал отчаяние. Наконец, уже в сумерках стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверленный у подножья красными огоньками. Ветер стал мягче, теплее, благовоннее, по смиряющимся волнам, переливавшимся, как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани. Потом вдруг загремел и шлепнулся в воду якорь. Наперебой понеслись отовсюду яростные крики лодочников. И сразу стало на душе легче. Ярче засияла кают-компания, захотелось есть, пить, курить, двигаться. Через 10 минут семья из Сан-Франциско сошла в большую барку, через 15 ступила на камни набережной, а затем села в светлый вагончик и с жужжанием потянулась вверх по откосу. Среди кольев на виноградниках, полуразвалившихся каменных оград и мокрых, корявых, прикрытых кое-где соломенными навесами апельсиновых деревьев, с блеском оранжевых плодов и толстой глянцевитой листвы, скользивших вниз под гору мимо открытых окон вагончик. Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой особый запах есть у каждого ее острова. Остров Капри был сыр и темен в этот вечер. Но тут он на минуту ожил, кое-где осветился. Наверху горы, на площадке фуникулера, уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина из Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания. Несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек, и компания длинноногих, круглоголовых немецких юношей в тирольских костюмах и с холщовыми сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах и совсем не щедрых на траты. Господин из Сан-Франциско, спокойно сторонившийся и от тех, и от других, был сразу замечен. Ему и его дамам торопливо помогли выйти, перед ним побежали вперед, указывая дорогу, его снова окружили мальчишки, и те дюжи каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порядочных туристов. Застучали по маленькой, точно оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные ножные скамеечки. По птичьему засвистало и закувыркалось через голову орава мальчишек. И как по сцене пошел среди них господин из Сан-Франциско, какой-то средневековой арки под слитыми в одно домами, за которой пока-то